Глава 11. В утренней спешке. «Миша, я забыла квитанции», – всплеснув руками, сказала мама, когда они уже вышли из подъезда. «Сбегай, пожалуйста, они где-то на столе», – и протянула ему ключи от квартиры. Они уже оба опаздывали, мама на работу, а Миша в школу. Миша стремглав бросился назад. На журнальном столике квитанции не оказалось. Миша забежал в папин кабинет, на его столе лицом вниз лежали какие-то бумаги. Миша перевернул их, но квитанции там не оказалось. В глаза Миши бросилась надпись, сделанная папиным почерком: «Ключ к пропаже Димы». Он вернул бумаги на место и побежал на кухню. На столе под блюдцем лежали мамины квиточки. Выскочив на улицу, он быстро догнал маму, которая не спеша шла к остановке, и отдал листки. Они попрощались, и Миша побежал в школу, а мама, получив квитанции, тоже прибавила шагу и даже успела на подошедший автобус.